Srila Gurudev, you gave a wonderful meditation of a child in the womb of his mother. As I understand, this meditation goes beyond ahankar, ego. Does that mean it also goes beyond the mind, because ahankar is superior to the mind? Первый вопрос от Вишвамбара Прабу из Астрахани. Он пишет следующее. Дорогой Шрила Гурудев, вы описали замечательную медитацию младенца в лоне матери. И эта медитация, она находится за пределами аханкары, ложного эго. Означает ли это, что она также находится вне влияния ума? Mm-hmm. And apart from this, do we have to exercise somehow to develop the state of shakshitva or witnesshood to observe the mind? Необходимо ли нам практиковать шакшитву, состояние свидетеля, чтобы научиться наблюдать за умом? And if yes, then how? И если это следует делать, то каким образом? And that's related to two contexts, chanting japa and kirtan, and also in our practical service and everyday duties. Это относится к контексту воспевания джапы и киртану, и также в контексте нашей повседневной жизни, наших разных видов служений. So, this, first of all, I want to say that he says, Gurudev, you gave this wonderful example. I did not give the example. It is given by Lord Kapil Dev in the third canto of Srimad Bhagavatam. Первое, что я хочу разъяснить, так как Вишвамбара говорит, Гурудева, вы дали эту замечательную медитацию, что первое, хочу пояснить, что я не давал эту медитацию. Авторские права медитации принадлежат Господу Капил Деву. So there, он изложил, это описано в третьей песне Шримад Бхагаватам. So there, Lord Kapil Dev is giving a very astonishing description of the baby in the womb and how the child is growing, and he's speaking of a special soul who has received such mercy from the Lord that even when he's in the womb, he can remember the Supreme Lord and the necessity of devotional service. Kapil Dev, рассказывая про эту медитацию, упоминает очень удачливую душу, такую душу, которая получила такую огромную милость Господа, что даже находясь в лоне, в материальном лоне будущей матери, он продолжает помнить о Господе и молится ему. Yenaidrshim gatim asau dasamasamise. So this verse, the essence of the verse is that the child is replying to a hypothetical question that the Lord may ask him. То есть в этой медитации ребенок отвечает на гипотетический вопрос, который Господь ему как вроде бы задает. Previously, he has described, oh, when I'm in the womb, I cannot move, and I'm surrounded by a liquid with so many different bacteria, and creatures are biting me, and it's a very painful experience in the womb. Потому что до этого вот этот зародыш ребенок выражал свое плачевное положение. Он говорил о том, что я нахожусь тут, я не могу двигаться, тут мало места, я окружен всякой слизью, микробиотой, что-то кусает меня, пощипывает, что-то чешется, тут неприятно. So then the Lord may say, oh, so I have put you in this suffering position. Do you think that I am not merciful? И тот этот зародыш подумал, о, вдруг покажется Господу, что я слишком много жалуюсь, и он может меня спросить, ты что, винишь меня в том, что я поместил тебя в такие условия? So, that child is replying in this verse. И предвидя такой вопрос со стороны Господа, ребенок начинает отвечать на этот вопрос. No, no, no. Oh. I think that you are very merciful. Нет, нет, Господь, я тебя ни в чем не виню. Я считаю, что ты потрясающий, ты заботливый. Because usually a child in the womb is in such a low state of consciousness, they cannot remember God. But you are so merciful to me that you have blessed me with your remembrance in this stage. Потому что обычно дети в зародышном состоянии находятся в таком сжатом состоянии сознания, что они никак не могут помнить о Господе. А этот ребеночек благодарен Господу за то, что тот одарил им его сознанием, которое позволяет ему помнить о Боге. But what service can I do to you in this condition? Просто какое служение я могу совершать, находясь в этом месте, в таком положении? So then the child is saying that you've put my, I cannot move, but you've put my hands in this position. Говорит, и я тут даже сдвинуться не могу, но ты, Господь, сам поместил меня в такой вот, в таком положении сюда. So also folding the hands and bowing down, this is one type of service. Потому что ребеночек лежит такой согнувшийся со сложенными ладошками, а вот такая молитва со сложенными ладонями, это тоже вид служения Богу. It is vandana, bowing down and offering prayers with folded hands, vandana. Это категория вандана, молитвы со сложенными ладонями. So... And the child is saying, you are so merciful, even in this position, when I cannot do any service at all, you have put me in the position of doing service yourself. Please be pleased with the service that you have made me do for you. И ребеночек говорит, Господи, ты такой добрый, что ты даже в таких странных обстоятельствах позволяешь мне служить тебе вот таким положением моих ладошек молитвенным. Положением ладошек, и я надеюсь, ты будешь доволен моим служением, которое ты сам же позволяешь мне совершать. And because I am so helpless, you have put me in this position where I am so helpless. Actually, this is also your mercy, because by being in a helpless position, then my pride and my sense of the being karta, the doer, is diminished. So this is favorable for sharanagati. Я также хочу тебя поблагодарить за вот это положение беспомощности, в которое ты меня поместил, потому что вот эта беспомощность учит меня необходимости самопредания, помогает мне культивировать шаранагати во мне. Now, the importance of this verse is that it's not only applicable to a child in the womb, it's applicable to all of us when we come out. Also. И актуальность вот этой молитвы в том, что это... применимо ко всем нам, не только к зародышу в лоне матери. Because just as that child in the womb was helpless, and the only opportunity, and the only possibility, and the only capability he had to do service was all given by the Lord, so in the same way we have to remember that in our life. Вот эта беспомощность, в которой находился этот зародыш, и вот это даже единственная возможность служения, которая у него была, сложить ладошки и вот так молиться Богу, все это было дано ему самим Господом, и нам всегда следует помнить об этом. Because we can have such an ego that we're thinking, I am doing this service, I am creating so many opportunities, I have so many capabilities, but no, every opportunity... Every the possibility and our capability of doing service, everything is coming from Krishna. Нужно помнить о своей полной зависимости от Господа, потому что иногда нас начинает распирать от гордыни, мы думаем, о, у меня столько возможностей служения, я столько всего делаю, я такой продвинутый, вот и тут посевачил, и там, и поехал туда-сюда. И мы забываем о том, что все это приходит по милости, что лишь благодаря милости Кришны у нас и появляются эти возможности и даже желание совершать служение. Our qualities and abilities don't come from the creature, they come from the creator, not from the created. Потому что нужно помнить, что все эти таланты, все возможности, они принадлежат, они приходят от Творца, а не от созданного. So throughout one's life and throughout all of one's devotional service, one should keep that humble state of mind that everything, all possibilities, opportunities and capabilities are coming from Krishna. So that's why we say Sri Sri Guru Gaurango Jayatha. No glories to me, all glories to Guru and Gauranga. И вот это умонастроение должно стать константой в нашей жизни. Мы всегда должны помнить, что и в материальной жизни, и в духовной жизни все по милости. Поэтому всегда мы говорим Шри Шри Гуру Гауранга Джаятага, что все по милости. Now, всегда признаем этот факт. One of the symptoms of humility and sharanagati being surrendered and indeed of uttam bhakti is that the devotee is in the state of shakshitva, witnesshood. And unless and until the devotee comes in the state of shakshitva, witnesshood, then his bhakti is not uttam bhakti, he is not charanagat, and he is not humble. Trinada Pisu Nitya. То есть один из симптомов истинного смирения, самопредания и чистого бхакти, это как раз и есть состояние шакшитвы. Mm-hmm. Вот это положение свидетеля, что преданный наблюдает за всем происходящим, потому что без вот этого состояния не будет истинного смирения и бхакти. So one should be in the state beyond ahankar, and of course that's beyond mind. Why? Because mind is the transformation of ahankar. И если вот это, и шакшитва, да, она выше аханкары, и естественным образом тогда уже выше ума, потому что ум более грубая субстанция, чем аханкара, потому что это трансформация аханкары. So the question is there some special exercise to be free from the ahankara, the ego? И чтобы ответить на следующий вопрос, то какие упражнения делать, чтобы избавиться от аханкары, от ложного эго? Yes, the special exercise is give up duplicity. Да, особенно упражнение, предписанное для этого, это перестать лицемерить. You should consider very important verse, which is coming from the Valmiki, Ramayan Yoga Vashishta. Следует размышлять о одном стихе из Рамаяна Йога Вайшишты. The Yoga Vashishta is teachings of Vishishta Rishi, the guru of Lord Ramachandra. Йога Вайшишта – это наставление учителя Господа Рамачандры Вайшишты Муни. So there he said, Api pushpava dalanad, api netrani milanat, sukaro hankriti tyago, matastat tatva vedibihi. It means those persons who have realized the ahankar tatva, it is their opinion that as easy as it is to pluck a flower, or as easy as it is to close your eyes, it is easier to give up the ahankar, false ego. Вайшишта Муни говорит, что те, кто сведущи в аханкара татве, считают, что избавиться, отбросить аханкару легче, чем моргнуть глазами или чем сорвать цветок с куста. Mm-hmm. You just have to do it. Просто надо сделать это. It is a question of duplicity. If we are duplicitous and we're thinking, I want to enjoy the world, then we must, our identity, the abhiman of the soul, must be mixed with the material ego. But as soon as a person says, oh Krishna, I am your servant, as easy as it is to close the eyes or pluck a flower, it is easier actually to then give up the ego. Что мешает нам? Мешает нам неискренность, потому что остается все-таки желание понаслаждаться. Мы вроде бы как предаемся Кришне, но не совсем так с расчетом, что все-таки удастся еще развлечься немножко в материальном мире. А когда пройдет вот эта неискренность, и действительно, когда человек смиряется совсем и предается, тогда вот это отбросить аханкару легче, чем моргнуть глазами. Вот это говорят те, кто являются экспертами в аханкара татве. The mind has to be really fully in the shelter of the service of guru, and that it means the service of Krishna. Guru service means the attuning your desire. When we follow the instructions of guru, we are attuning our desire with the desire of Krishna. То есть уму надо найти прибежище, вот эту пристань у лотосных стоп духовного учителя, где он сможет достойным образом служить Кришне. Это и есть принять прибежище у Кришны, принятие прибежища лотосных стоп духовного учителя. But if a person's mind is not in the shelter of the bhakti, in the shelter of guru seva, Krishna seva, then it will find shelter in maya. So then by the avidya vritti, there will be the adhyas, the superimposition of the material ego will take place. А если ум не принимает прибежище лотосных стоп гуру, то его прибежищем естественным образом станет материальная энергия, майя, и тогда он уже будет порабощен в этой авидья, врити, материальной энергии, то есть окажется в полном невежестве. So though the jiva is tatastha, he cannot be in the tatastha position. He has to be in Maya shelter or Krishna shelter. То есть джива по природе исходит из татастха шакти, из пограничной нейтральной полосы энергии, но оставаться нейтральной дживе не получится. То есть надо делать выбор: или гуру Кришна, или хозяйкой будет Майя. Even those who want Sayuja Mukti to enter into Brahman, they cannot get it without taking shelter of Krishna. And if they try to get it without taking shelter of Krishna, patantyadanandrita yushmadangraya, they get the shelter of Maya also. Даже те, кто стремятся к безличностному освобождению, Саюджа Мукти, им тоже придется принять прибежище у Кришны, чтобы достичь свою цель, потому что если они этого не сделают, они тоже окажутся под влиянием материальной энергии, станут ее жертвами. So deliberate very deeply on all of these Поэтому things. Поразмышляй внимательно об услышанном. Then, next question Следующий is from вопрос. Надежда. Who is seems to be a friend of Madhavi from Rostov. От Надежды, подруги Мадхави из Ростова. So she's asking, is it possible to be a devotee without receiving initiation? Надежда спрашивает, а можно быть преданным, не получая духовное посвящение? If one is not ready for initiation yet. Если человек не готов еще к инициации, может ли он быть преданным? And what happens if I don't get initiated? А что произойдет, если я вообще не получу инициацию? And what responsibilities does receiving initiation imply? А какую ответственность предполагает получение инициации? Mm-hmm. Какие будут от меня ожидания? So first of all, is it possible to be a devotee of Krishna without receiving initiation? The answer is that everyone is Krishna's servant, whether they know it or not. Some know it and some don't. Чтобы ответить на первый вопрос, можно ли быть преданным, не получая посвящения? В ответ на это я говорю, что все слуги Кришны знают, люди об этом или нет, каждый по своей природе является слугой Бога. Jivera surupai Krishna nitya das. Krishna Tatasa Shakti Beda Beda Prakash Mahaprabhu taught that it is the nature of all living entities to be the servants of Krishna. Это учение Шри Чайтаньи Махапрабху того, что все живые существа по своей природе слуги Кришны. Now, the question is it possible to be a devotee? This is an English word. We have to use a Sanskrit word. Is it possible to be a Vaishnava without receiving initiation. Сейчас мы заменим слово преданный на санскритское слово вайшнав. Можно ли быть вайшнавом, не получив инициацию? So, according to Shastra, the definition of a Vaishnava is that one who has received diksha from the acharya is a Vaishnava, and who is absorbed in puja to Krishna. По определению вайшнав это тот, кто получил дикша. Посвящение от Ачари и активно занят служением пуджей Кришне. Грхита Вишну дикшако Вишну пуджа паро нара. Then Vaishnava bhito bigya itrasmad avaishnavaha. Shastra says that one who has received diksha from an Acharya and is puja para, that means absorbed in serving Krishna, is called a Vaishnava. And one who does not have these qualities is called avaishnava. That means not Vaishnava. Священное писание дает определение тому, кто такой вайшнав. Это тот, кто получил дикша, посвящение от ачарьи и активно занят служением Кришне. Такая личность называется вайшнавом, остальные являются не вайшнавами. So, diksha is the process by which Dibya Gyan, transcendental knowledge of our relationship with Krishna, is imparted to the heart, and the samskars, the sins, and the impressions of sins are removed. Дикша — это процесс, в ходе которого нас наделяет духовным знанием, и в ходе которого мы постепенно избавляемся от греховных всяких анартх, самскар, желаний и так далее. Mm-hmm. So, it is not possible to become a Vaishnava without undergoing the process of diksha. Невозможно стать вайшнавом, не пройдя процесс дикши. So that may be by the Pancharatrik diksha, or it may be by a blessing, or it may be that a person could have had diksha in a previous life, or by the power of the holy name, but somehow or other, one who is not established in the realization of their sambandha gyan, relation with Krishna, is not called a Vaishnava. That means to be a Vaishnava, one must have a spurti, a vision of Krishna. Настоящим вайшнавом считается тот, кто уже хоть раз увидел Кришну, истинное спурти получил. То есть Этот процесс может происходить благодаря панчаратре к дикше, то есть ритуалу дикша посвящения, может благодаря просто благословению возвышенного вайшнава. Это может быть благодаря тому, что в прошлой жизни человек уже получил дикшу, и в этой жизни он продолжает свой духовный процесс. Так или иначе, этот процесс Дивья Гьян должна прийти, и у нас должна появиться самбанда гьяна, наших знаний о наших личных отношениях с Господом. So if one is not ready for Diksha yet, one should pray. O Nityananda Prabhu, you are the Akanda Guru Tattva, original Guru Tattva. Please be merciful to me and give me the shelter of your representative. И если человек чувствует себя еще не готовым принять дикши, то нужно активно молиться, взывать к Шри Нитинанде Прабху, который является олицетворением Аканда Гуру Таттва и всего принципа mm-hmm. духовного учителя, и молить его о том, чтобы он послал нам в жизнь своего достойного представителя. And very soon Nityananda will arrange for you to have the shelter of a qualified guru, and under his guidance he can prepare you for initiation. То есть, так как Нитянанда Прабху очень милостивый, он ответит на молитвы быстро, и он подготовит наше сердце, наш ум для принятия духовного учителя и пошлет такую личность в нашу жизнь. The next part of the question is, what happens if I don't get initiated? А следующая часть вопроса, ну а что произойдет, если я не получу посвящение? All the activities of devotional service are have some power, and that is to your eternal benefit. То есть вся деятельность в сфере бхакти очень благодатна для нас. То есть любой контакт с бхакти, он дает духовный плод благодати, который остается с нами навсегда. So whatever progress you make in this life, whatever impressions and sukriti you make in this life, then you take it with you and you continue from that point in the next life. Бхакти — это процесс, то есть мы собираем вот эти сукрити, вот эту духовное благочестие благодаря возможностям контакта с вайшнавами, служению своему, слушанию харикатхи, посещению святых мест. То, что мы успеваем за эту жизнь накопить, это остается с нами на следующую жизнь. So, but without diksha, it is practically impossible to chant Shuddha Nam, the pure name. One will chant the Nama Parad or sometimes Nama Bas at the most. Не получив дикша посвящения, почти невозможно человеку повторить Shuddha Nam, чистое святое имя. То есть максимум человеку, не получившему дикшу, удастся произнести, может, Нама Бас. Это в лучшем случае, а так это будет Нама Парадхи. So, also, if a person does not get initiated, it can be for different reasons. Существуют разные причины тому, что человек не получает инициацию. For example, a person may not be initiated because they have not yet developed sufficient faith to take shelter of a guru, but they agree in principle that it's necessary to accept a guru. Кто-то хочет получить инициацию, он в принципе согласен, то, что он хочет принять прибежище у духовного учителя, но у него еще нет достаточного опыта и полного доверия какой-то определенной личности, которая будет играть эту роль в их жизни. So after some time, they may develop the faith and receive the initiation. Поэтому кто-то просто выжидает и через какое-то время получает инициацию, когда их вера уже окрепла. But there's another kind of person, and that is the person who, in principle, disagrees with the principle of taking shelter of a manifest guru. Но есть другая категория людей, которые принципиально отказываются вообще от идеи, они не приемлют вот эту идею, что надо принять прибежище у духовного учителя. For example, they may think, oh, the scripture says, Harinam, Harinam, Eva Kevalam, the only way is chanting the holy name. So why should I undergo the inconvenience of taking shelter of a guru when I can just chant and become perfect by that? То есть этот человек может придумать себе какие-то отговорки в стиле, ну, священное писание ставит акцент на воспевании Харинамы, что я буду тратить время, там, свои усилия, служению какому-то гуру, когда я просто вот буду повторять харинаму, это самое главное и важное, поэтому я добьюсь успеха. So such a person who is averse to taking shelter of a guru in principle can never make progress Because they're committing the nama aparadha of Guru Avagya. Guru Avagya means to disrespect the Guru. So one may say, but they're not disrespecting any Guru because they don't have a Guru. No, it's a disrespect to the Guru Tattva, the principle of Guru itself. То есть вот такие люди, которые прямо чувствуют аллергию по отношению к идее, что нужно принять духовного учителя, они никогда не обретут успех в духовной жизни, потому что они повинны сразу в нама-аппаратхи под названием Гуру Авагья, неуважение к духовному учителю. Кто-то может возразить, сказать, ну как же они, не то что они не уважают какого-то индивида, духовного учителя, они просто не согласны с идеей того, что для них есть необходимость принятия прибежища. Но сам принцип гуру, того, что это воля Господа, чтобы у каждого был духовный учитель, и сам Господь своим примером показывал необходимость принятия духовного учителя, вот это неуважение, пренебрежение вот этим принципом делает человека повинным, и это уже сразу будет тормозить его процесс, то есть он, вот она нама-аппаратха. So then, what responsibilities does receiving initiation imply? Какую ответственность берет на себя человек, который принимает прибежище у духовного учителя, получая инициацию? Well, you know, first there is guru padas, right, taking shelter of the spiritual master. Как вы знаете, первая ступень вот этого процесса — это ознакомление с духовным учителем, это подготовительный этап Guru Pada Ashray. So one should serve and hear for at least 1 year, and that will prepare one to receive the first initiation Harinam. Это первый этап, обычно он длится около года, то есть человек изъявляет желание служить духовному учителю и начинает активно слушать его, совершать разные виды преданного служения. When a person receives Harinam, then they have responsibility to try to chant 16 rounds of the Mahamantra every day and abstain from transgressing the four regulative principles. Позже, когда человек уже получает харинама инициацию, он берет на себя ответственность повторять 16, минимум 16 кругов харинамы в день и придерживаться регулирующих принципов поведения вайшнава. And one should try to engage by body, mind and words in the service of the spiritual master. И очень важно телом, словами и мыслями активно служить миссии духовного учителя. Then, after 1 year or so of that, when the devotee became mature and steady in those practices, they can receive diksha, which is really the full initiation, the second initiation. Guru Pada Ashray длится приблизительно год, потом после получения харинамы приблизительно год проходит минимум до того, как ученик готов получить дикшу, и потом он получает дикшу, посвящение. At that time, one will receive mantras to Guru and to Gauranga and to Radha Krishna, and these mantras are never spoken out loud. They're to be remembered in the morning, early morning, in noon and evening, in the three sandhyas, the three junctions of the day. Во время дикши инициации ученик получает от духовного учителя мантры для памятования Гуру, Гауранги, Рады Кришны. Эти мантры не произносятся вслух, они памятуются мысленно в три санди, то есть во время после восхода, в полдень и после заката, в районе заката, то so есть три раза в день. That takes about 10 or 15 minutes, three times a day, so that's another 30 to 45 minutes, in addition to chanting Harinam. So if a person can't complete their Harinam, there's no possibility that they'll complete the Gayatri Mantra. So a person has to be quite steady before the second initiation. То есть во время этой второй инициации. In their practice. Not that they're in the stage of Nishtha, they're only in the stage of just beginning Bhajana Kriya. But in that level of practice, they should have some stability. После вот получения дикши, вот этого этапа второй инициации, появляется дополнительная ответственность памятования этих мантр, дикша-мантр, как называется, гаятри, то есть три раза в день, то есть mm-hmm. каждый раз может занять от 10 до 15 минут, то есть это дополнительное время. И если преданный к этому времени уже не справляется с 16 кругами, не может найти время в течение дня, то, конечно, уже что уже говорить, у него вряд ли будет время на гаятри мантры. Mm-hmm. Поэтому это что-то, о чем надо задуматься до получения. So, if the person is a brahmachari or sannyasi, then they should stay in a temple or a preaching center and be engaged full-time in service. That's their responsibility. And if a person is a householder, they should try to maintain their life by some honest occupation and do that as quickly as possible. And then all the rest of their time or everything, resources, everything, they should try to engage in the service of Guru. And that means in the mission of the Parampara, which is the mission of Chaitanya Mahaprabhu himself. И дополнительные обязанности уже зависят от социального статуса преданного. То есть если кто-то ведет отреченный образ жизни, кто-то брахмачари или саньяси, кто-то не женат, то такие личности могут жить в ашраме и все свое время посвящать служению гуру и Кришне. Если кто-то семьянин, у него, то каким-то достойным образом зарабатывать на жизнь, каким-то честным. И все остальное свободное время тоже посвящать духовному развитию, служению, ресурсы, все, что есть, человек посвящает служению миссии своего гуру, которая не отлична от миссии всей гуру Парампары и миссии самого Шри Чайтаньи Махапрабху. So, you know, Jesus Christ said, you cannot serve two masters, God and Mammon, or material energy. Иисус говорил, что невозможно служить двум хозяевам, Богу и Мамоне. And in India they say you cannot put two swords in the same scabbard. И в Индии говорится, два меча в одни ножны не засунешь. And my Gurudev used to say you cannot put your feet in two different boats. Наш Гурудев говорил, в двух лодках одновременно не постоишь. So the implication is that when we take initiation fully, then we have to surrender fully and give everything. То есть, когда мы принимаем духовное посвящение, значит, мы делаем выбор очень определенный. Одно из двоих будем служить Богу и выбираем Бога, а не пытаемся совместить и вашим, и нашим. That means our every step and our every breath and our every thought should be given to the service of Krishna. То есть это желательно, это должно делаться осознанно, что мы делаем этот выбор, мы хотим посвятить всю свою жизнь, будущей жизни, каждую свою мысль, движение, вдох-выдох служению Кришне. So the responsibility is that you have to give everything to Krishna. That is called the Atmanivedan, surrender of the soul. Oh Krishna, nothing is mine. Even my own soul is not mine. Everything is yours, even my soul is yours. То есть ваша ответственность, то что это атманиведана, полная самоотдача, все отдаем Богу, все посвящаем Ему, то есть даже понимаем, что наша душа не принадлежит нам, это Его собственность. If we do this, then we can become happy at once and forever. А это гарантирует вечное счастье, то есть сразу нам будет хорошо, и потом всегда будет хорошо. And the degree to which we want to sleep in the lap of the witch of Maya, then to that degree we'll be slapped again and again by the material energy. Но в той степени, в которой мы хотим to make us wake up. Дремать на коленях Майи, то в той степени нас будет эта Майя мордовать. То будем хорошо получать снова и снова и снова. Okay. Next question from Padmavati Dasi. Следующий вопрос от Padmavati. Why does Anantashesh have the form of a snake? А почему Anantashesh выглядит как змей? First of all, Anantashesh does not have the form of a snake. Snakes have a form like Anantashesh. Во-первых, Anantashesh не выглядит как змей. Это змеи выглядят как Anantashesh. Они похожи на него. Don't get everything backwards. То есть все правильно. Нужно понимать первичность всего. It's like saying, why does Krishna have a form like us, human beings? Так говорит, почему Кришна подобен нам, смертным? The Bible said man was made in the image of God. No, we have two arms, two eyes, a nose, two ears. Why? Because God is like that. So God is the original and we are His reflections and creations. Но Библия объясняет, что этот человек сотворен по образу Господа. То есть мы подобны как-то на Господа своей формой. So then the question becomes, why do snakes have a form like Ananta? И тогда дальше отвечаем, почему змеи выглядят как Ананта? You see, Ananta, he is the asan, the bed, the resting place of Lord Narayan. Ананта, он служит ложем для Господа Нараяны. So you can think of what animal would be a comfortable animal to take rest. Ну вы себе вот подумайте, на каком животном было бы комфортно сидеть? Can you take rest on the back of a horse? На спине лошади комфортно отдыхать? Can you take rest on the back of a cow? Или на спине коровы удобно развлечься? Or a dog or a cat? Или на собачке, или на кошечке? No. Нет. But a snake can make his coils around and make a very beautiful bed also with a headboard like this and a canopy. Но змей, он может так кольца свои выложить комфортно, сделать такой диванчик и еще зонтиком сверху вас прикрывать и от солнца, от дождя, от всего. So this is the living bed, Ananta Shesh, of Lord Narayan. Такая живая, подвижная кровать Господа Нараяна. And he is the Ananta Shesh, Balaram's expansion, so he's Guru Tattva. Так как он экспансия Баладева, то он является еще гуру татвой. And he has thousands of heads. У него тысячи ртов. With thousands of mouths. То есть тысячи голов, тысячи ртов. And why does he have thousands of mouths? Because he wants to do kirtan, Харинам Санкиртан, with all of his heads at the same time. Зачем ему столько голов и ртов, чтобы петь Харинам Санкиртан одновременно? So we were speaking today about the glories of the chanting together in a group. Сегодня мы рассказывали о славе совместного воспевания святых имен. Purnamasi Devi said, Tundai tandamani ratim bitanute tandavali labdai kana krodha kadambini gatayate kana indriyadre spriham chaita prangana sangini vijayate savindriyane kritim no jane janita kyadbira mita krishne tivana dvai. Oh, when I chant the holy names, then one tongue is not enough. I want thousands of tongues. Парнамаси говорит, когда я повторяю святые имена, мне кажется, что одного языка мало. Мне хочется, чтобы у меня было тысячи языков. Because the holy name is so relishable. Потому что святое имя настолько вкусно. So in the same way, the Guru Tattva Balaram has the form of an Antashesh to chant the holy names with thousands of tongues. И по той же причине он Анташеш тысячи ртов, потому что он вкушает сладость святых имен и хочет повторять их постоянно. Because the holy name is so sweet. Потому что святое имя самое сладкое. And just as Ananta Shesh is one, but he's singing with thousands of mouths, so the Guru Tattva is one, but through the mouths of so many gurus here and there throughout time and space, Ananta Shesh is singing. That means all the gurus throughout history, they are one. And each mouth is his, the Guru Tattva is singing through each mouth. И подобно тому, как Ананта Шеш один, артов у него множество, таким же образом Гуру Татва это одна реальность, но у него множество ртов, множество индивидуальных представителей, которые прославляют Кришну и во все этапы времени, везде. And still that is not enough. Во всех местах, везде. So then each guru is giving the holy name to his disciples and then giving his power to those disciples and chanting through them. The disciple has no power to chant. It's Guru's power which is coming to the disciple. То есть везде и повсюду и всегда звучат святые имена через вот эти индивидуальные рты индивидуальных гуру, но этого тоже кажется мало. И тогда гуру вкладывает свою шакти в своих учеников, чтобы уже их ртами тоже продолжать, чтобы через их рты звучал Харинам Санкиртан, потому что у ученика нет силы духовной повторять святые имена. Гуру наделяет его своей силой. So, see, Guru is thinking, the name of Krishna is so sweet, but I only have one tongue, so he manifests the holy name on many, many tongues of his disciples and listens to the holy name. Вайшнав Гуру, он вкушает сладость святых имен Кришны, но ему кажется, что его рта мало, его ушей, поэтому он хочет поделиться этим с другими и задействовать их рты и уши тоже. И поэтому он принимает учеников. Okay, then the next question. Следующий вопрос. This is from Krishna Bhakti Didi. Krishna Bhakti Didi из Франции. She's saying, in the process of chanting Harinam, there's a gradual realization of the Naam, Rup, Gun, Lila. So, what does it mean to have realization of Naam? Because we understand to realize Rup means you see Krishna's form, and Gun means you realize his qualities. But what does it mean to realize the first stage Naam? Krishna Bhakti Didi спрашивает, она говорит, мы знаем, что существует крам, последовательность осознания имени Кришны, затем формы Кришны, затем качеств, потом спутников его лил. И она спрашивает, что значит осознать Наам? имя Кришны, потому что форма это понятно, это подразумевает, что мы увидим форму Кришны в медитации, качество как-то осознаем. А что значит осознать имя? So it means this, that for the ordinary person, his vision of reality is actually inverted, upside down. Это значит следующее. Для обывателя вся реальность, он воспринимает реальность в перевернутом виде. He's thinking, I am the body. Его все наоборот. Он считает себя телом. I am the doer. Считает себя картой, действующим. I am the knower. Считает себя знающим. I am the enjoyer. Наслаждающимся. Everything is upside down, backwards. Все у него в голове перевернуто. So he also thinks that the nam is a jivadin under the control of his tongue. И также ему кажется, что святое имя Дживадин, что он, святое имя находится под контролем языка. So when we repeat the holy name and become absorbed in hearing the holy name, the sound of the holy name, Namabhas actually, cleanses our consciousness and turns our vision the right way up again. И когда мы посвящаем свое время искреннему воспеванию святых имен, постепенно, благодаря произношению Намабаса, оно начинает очищать наше сознание, и наше видение реальности становится правильным. Then that jiva becomes shakshi, witness. Shakshitva, he has witnesshood. И тогда у человека появляется состояние шакшитвы, то есть свидетеля. He sees, I'm not this body, I'm not this mind. Он начинает замечать движение, колебания ума, он начинает понимать, что я не есть это тело, я не есть этот ум. I'm not the doer. Я не действующий. Then who's chanting? А тогда возникает вопрос, а кто же повторяет святое имя? So in that very soft and humble state of mind, he's experiencing, I am not chanting, but Nam Prabhu himself is coming. И вот в таком кротком состоянии ума, в таком умонастроении, с чистыми мыслями, человека озаряет мысль, я не повторяю святое имя, само танцует на моих устах. So this is realization that Nam is a person and he is manifesting himself. He's Svatta Siddha self manifest. Вот это и есть осознание имени Кришны, понимание факта того, что святое имя это личность, это он управляет языком, он являет себя по своей сладкой воле, а язык никак его не контролирует. So shortly after experiencing the Nam Prabhu as self manifest, then Nam Prabhu will manifest his roop. И то есть уже вслед за осознанием Нама придет скоро осознание Рупы, потому что Святое Имя вскоре явит уже свою форму сладкую. And how are these stages of Nam Rup Gun Lila connected to the stages of Shraddha to Prem? We explain that in our Nam Tattva course, so please listen to the whole course from the beginning. И затем вопрос. Everything has been explained in minute detail. Про корреляцию между вот этими этапами осознания Нама, Рупы, Гуны и так далее с этапами Адошрадха, Дабавы. И в ответ на это нужно прослушать внимательно все предыдущие классы Панама Таттве. With all pramans from Shastra. Потому что в цикле лекций Панамататве это все очень-очень подробно с праманами, с доказательствами шастры излагается. But in brief, Nam, Rup and some gun, which are Aishwaryamayi, are realized in the stage of Nishta. Ну, чтобы в сжатой форме ответить, Нама, Рупа и Гуна, которые более Айшварьямайи, с акцентом на Вайшварию, проявятся в какой-то части в Ништхе. In the stage of Ruchi, then Nam, Rup, Gun and the gunas, which are madhurya, there is madhurya, anubhav, and parikars. Уже на уровне ручи проявится нама, рупа, гуна, более уже доминирующая мадурия, и также парикары, спутники. Then, in the stage of asakti, one realizes among those parikars your own svarup. На уровне асакти среди спутников Кришны вы видите уже себя, свою сварупу. There's realization of yoga pit seva. Приходит понимание йога питха севы. And then it will gradually become the сварасики сева in the stage of bhav. А потом это постепенно на уровне бхавы уже переходит в активную сварасики севу. Acha. So then, next question. Следующий вопрос. How can we use the slokas of Bhajan Rahasya or inspiring bhajans For example, to improve our concentration in chanting Харинам. Как использовать шлоки из баджана Рахаси или какие-то баджаны, которые нас сильно вдохновляют, как это можно задействовать в воспевании Харинамы? Don't be a yogi. Не пытайтесь быть йогом. You cannot improve your concentration by force. You can surrender and ask the holy name to control your mind. То есть силой и контролем вы ничего не достигнете, вы не сможете добиться, подчинить себе ум. Молитесь святому имени о том, чтобы святое имя контролировало ум. You know, the yogis, they're always trying to, by force, become free from the kosh, the various coverings. Йоги силой пытаются механически избавиться от влияния вот этих кошей. But the gopis of Vrindavan, when they were taking bath in Jamuna, Krishna came and stole all their clothes. Но в Раджа-гопи, когда они совершали катяни-врат и омывались в Ямуне, Кришна пришел и украл всю их одежду. So this is the difference between yogis and bhaktas. For the yogis, they make an effort to remove their material coverings, and for the devotees, Krishna comes and steals their coverings. В этом разница между йогами и преданными. Йоги силой пытаются избавиться от своих вот этих покровов, кошей, а Кришна приходит и забирает покровы своих преданных, и все. Now, actually, in regard to these verses of Bhajan Rahasa, I remember, someone asked this question. I was sitting at the lotus feet of Parampuj Bhad Srila Bhakti Vivek, sorry, Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. Я помню, в связи с вот с этим вопросом, однажды я сидел у лотосных стоп Пуджапада Шилы Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махараджа, и кто-то задал этот вопрос. So, he said that one can learn the verses of Bhajan Rahasa. Шрила Бхарати Махарадж сказал, что преданный должен изучать стихи Бхаджана Рахаси, заучивать их. One can chant Харинам, and sometimes one can stop and then recite a verse, think of that and then again chant. Очень полезные стихи, потом появляется возможность при повторении Харинам сделать паузу, и произнести стих, подумать о нем и продолжать повторять святые имена дальше. But you cannot enter into the realization of the verses. Но вы сами не сможете проникнуться смыслом этих стихов. First this one, and then that one, and then that one. That is not in your power. То есть у вас нет силы понять, познать смысл этих стихов одного, другого. One should hear the verses from Guru and pure Vaishnavas, and some impressions will come. Но когда мы слушаем много катхи от своего гуру, от возвышенных вайшнавов, то у нас появляются самскары, впечатления, связанные с разными стихами, Бхагаватам. As you are chanting the holy name, you are not Karta, the doer. Naam is Karta, and the name will lift you to the next verse, and lift you to the next verse, like this. So, to go, you cannot artificially go through Bhajan Rahasa. You can study it, you can get, collect some samskars from Vaishnava Association, and then by chanting Харинам, the holy name will take you from level to level. То есть нужно правильно иметь правильное отношение к Бхаджана Рахасе, что это не учебник какой-то там университетский, который мы заучиваем, изучаем, что это сборник шлок, и что по милости гуру и вайшнавов, когда мы слушаем катху, у нас появляются самскары, связанные с этими стихами. И когда мы повторяем святые имена и предаемся святому имени, святое имя нас возвышает и наделяет нас пониманием этих стихов, то одного стиха, потом дальше другого и так далее. То есть святое имя поднимет нас ввысь, а этого своими усилиями мы сделать никак не сможем. So, this will complete there, and we'll continue. If you have more questions, please send them. And we'll have another Ishtabhoshti soon. Everyone, please join us morning and evening, Thursday, Friday, Saturday, Sunday for the Dijon Vedic Culture Retreat. We'll be continuing with our series on Sanatan Shiksha, because in Rome, we discussed the first two chapters of Sanatan Shiksha on Sambandha Tattva. And then in Dijon last time, we discussed the chapter 22, which was Abhideya Tattva, and this time Sanatan Shiksha will be Prem Prayojan Tattva. На этом мы завершаем нашу встречу. Пожалуйста, присоединяйтесь онлайн трансляциям из Дижона, Франции. Мы будем продолжать обсуждать Санатан Шикшу. Мы уже обсуждали Самбанду, Абхидею, и в следующие выходные будем обсуждать Прем Прайоджан. Да. Srila Gurudev ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki hari nam prabhu ki jai. Vale si Radha Raman Lala ki jai. Jai. Vare Sanival ki jai. Jai. Jai jai Sri Radhe. Shah. Gaur Premanande hari hari bol.